Чаще всего мы сдерживаемся, иногда начинаем орать и ругаться. Есть только одно, в чем солидарна вся семья: мы хором ненавидим Ефима Ивановича. А он-то как раз и явился в гости. Сколько лет этому крепкому мужику, большому любителю выпивки, красивых женщин и вкусной еды, не знает никто. Когда-то кем-то упоминался год его рождения, вроде бы 906-й, но Ефим Иванович, как престарелая кокетка, скрывает возраст и 20 лет подряд празднует свою 65-ю годовщину. Впрочем, он и выглядит не старше 60-ти. Прямой, сухопарый, с быстрыми движениями и яркими глазами. Это мой бывший свекр, вернее, первый муж моей свекрови Элеоноры Яковлевны, матери Костика, отца Аркадия. Понятно объяснила? Нора расплевалась с Ефимом еще в конце 40-х годов, выйдя замуж за блестящего военного и родив от него сына. В браке с Ефимом детей не было. Бывший муж быстренько женился и вновь уехал в Сочи. Но поскольку около одной жены Ефим Иванович просто не способен продержаться больше 3 лет, его жизнь — цепь бесконечных разводов. Здесь он переплюнул меня. Не то 9, не то 8 браков и куча коротких связей. Поскольку Ефим каждый раз оставлял жилплощадь брошенной супруге, он был вынужден переезжать. Обретался ловелас в самых разных городах: Сочи, Ялте, Минске, Тбилиси, Баку. Последние годы осел в Петербурге. Но каждую осень всенепременно приезжал к Элеоноре Яковлевне в гости. Нора стоически терпела его визиты, а после ее кончины Ефим Иванович достался мне. Костик его на дух не выносит и просто не пускает старика на порог. Мы тоже кривимся при виде бывшего актера, но проклятое воспитание не позволяет указать на дверь. «Так кто описался у входа?» — вопрошал Ефим, блестя глазами. «Здравствуйте!» — пролепетала зайка, опомнившаяся раньше других. «Привет!» — небрежно бросил гость, бесцеремонно обшаркивая глазами ее складненькую фигурку. «Пора на диету садиться. Эк, тебя с прошлой осени разнесло! Прямо галифе висят!» Он специально, как всегда, сказал гадость. Но в минуту опасности домашние сплачиваются, и только что оравшая на Ольгу Манюня кинулась на защиту невестки. «Добрый вечер, дедушка Фима! Правда здорово, что зайка поправилась? Она так хотела, просто мечтала. Каждый вечер пиво пила. А ты будешь у нас свое 95-летие праздновать?» Старик перекосился. Он крайне нервно относился к упоминанию его возраста. Маняша глядела на Ефима бесхитростным детским взором. Девочка великолепно знает, что молодящийся Казанова использует всяческие ухищрения, борясь с подступающей старостью. Красит волосы и брови. Впрочем, сходивший с ним один раз в баню Кешка убедился, что окрашиванию подвергаются и более интимные места. Поэтому Маша всегда называет греховодника только дедушкой, чем бесит его до белых глаз. Кое-как поставив на место торшер, Миша с Кешкой ощупали хуча и, убедившись, что мопс цел и невредим, сели к столу. Ефим Иванович не испытывает к животным никакой нежности, поэтому, когда ласковый хучик поставил лапки ему на колено, мужик сердито проговорил: «Иди, иди, крыса! Собакам у стола не место». Впрочем, наши псы тоже недолюбливали старика, и Банди при этих словах начал тихо порыкивать. Но Ефим уже заметил Мишу и спросил: «Даша, знакомь с Хахалем». «Мишенька, жених Гали», — быстро сообщила Маня. «Ты, я вижу, все болтаешь без остановки», — не унимался гость. «Конечно, дедушка Фима», — отозвался Кеша. «Манечка очень приветливая девочка. Вы, как всегда, правы. Вам положить котлет? Впрочем, извините, забыл. В прошлый раз вы говорили, что после 90-летия перестали есть мясо». Ефим побагровел. Еще не так давно он безнаказанно подшучивал над детьми, но теперь они выросли и превратились в достойных соперников. «А я думал, снова пошел в атаку старик. Дарья совсем очумела и опять под венец собралась. Хотя ясно, что ничего хорошего не выйдет. Вековать ей век жалмеркой». «Зачем Даше муж?» — изумилась Зайка. «Дети есть, любовников навалом, а денег у самой столько, что на 10 жизней хватит. При таком раскладе лучше одной, сама себе хозяйка». При упоминании о моем богатстве Ефим Иванович поскучнел. У него есть несколько страстишек, в частности, карты и бега. Но, говорят, если везет в любви, то не жди удачи в игре. Поэтому дедуля постоянно проигрывается и явно хочет сейчас попросить у меня тыщенку-другую. Дедок принялся улыбаться, обнажая безупречно сделанные съемные протезы. И тут заметил тихо сидящую Галю. «Позвольте представиться, дорогая. Фима, киноактер». Он и впрямь снялся в 3-4 лентах, не имевших особого успеха. Всю жизнь в основном озвучивал роли за кадром. Галочка порозовела. Казанова взял ее за руку и поцеловал у запястья. «Какие чудесные духи!» — закатил глаза старик. «Я не душусь», — пролепетала окончательно смутившаяся женщина. «Значит, ваша кожа изумительно пахнет, невероятно сексуально». Галя сделалась цвета свеклы. Ефим галантно усмехался, Миша принялся нервно накручивать волосы на палец. Аркашка сжал зубы так, что на щеках заходили желваки. Зайка быстренько выскользнула из столовой, а я за ней. Кажется, в ближайшее время дома станет жарко. Сон убегает от меня всякий раз, когда голова заполняется мыслями. И сегодня я просто извертелась в кровати, скидывая одеяло и без конца переворачивая подушку. Наконец закурила и попыталась разложить все по полочкам. Труп Никитина, почему-то оказавшийся в моем багажнике. Базиль Корзинкин, связанный с Алексеем Ивановичем деловыми узами, исчез бесследно. Майя Колосова убита, таинственная Вера Ивановна и внезапно разбогатевшая Ниночка. Что делала Самохвалова вместе с Базилем в заброшенной Горловке? Искала клад? Он такой дурак, что взял с собой чужую женщину? Хотя почему чужую? Может, Ниночка и есть та таинственная любовница, ради которой престарелый идиот бросил Сюзетту? Интересно, нашли ли они Хованку, и еще, если Алексей Иванович и Вера Ивановна на самом деле дети Трофима, значит, они родственники Корзинкина. Знал ли об этом Базиль? Куда он, в конце концов, подевался? Может, отправился с Ниночкой в Птичий? Я решительно выбросила окурок и глянула на будильник. 2 часа. В Париже полночь. Скорее всего, Сюзетта не спит. Она редко укладывается раньше часа. Сюзи впрямь сразу схватила трубку. «Дашка, где Базиль?» «Послушай, супруг говорил что-нибудь о московских родственниках?» «Нет у него никаких родичей», — закричала подруга. «Только дед и был. Ищи Базиля, умоляю!» И она заплакала. Кое-как успокоив бедняжку, я дала отбой. «Значит, Базиль ничего не знал». «Ладно, завтра смотаюсь в Птичий, потом попробую выяснить правду о Никитиных». К Птичьему ведет Рижское шоссе, а название он получил, наверное, от находящейся неподалеку птицефабрики. Маленький сонный городок с парой ларьков на вокзальной площади. Я притормозила возле замерзшего торговца и спросила: «Тут где-то колония, лагерь заключенных». «Езжай по трамвайным путям до круга», — сообщил мужик. Минут через 10 я подкатила к небольшому облупившемуся кирпичному зданию. За тяжелой дверью оказалась решетка и табличка «Больше двух не входить». Рядом звонок. Он отозвался на нажатие противным дребезжащим звуком. Послышался щелчок, Вход открыт. Я оказалась в небольшом тамбурчике. Впереди еще одна запертая дверь, справа железная решетка с дежурным. «Чего вам?» — осведомился круглощекий паренек. Я тщательно подготовилась к встрече с отцом Ниночки, поэтому вытащила красивое темно-бордовое удостоверение с надписью «Телевидение» и сунула в маленькое окошечко. Дежурный повертел документ и робко спросил: «А чего надо-то?» «Вашего начальника, господина Самохвалова». Парнишка ушел в соседнее помещение, и я услышала тихое шуршание диска. Буквально через секунду в тамбурчик вошел рослый мужик, настоящий красавец. Все при нем. Рост под 2 метра, широкие плечи, узкая талия. Возраст определить трудно. Около 50. А цвет лица изумительный. Конечно, живет на свежем воздухе, и забот, наверное, никаких. Начальник приветливо улыбнулся, и я с завистью отметила, какие у него отличные белые крепкие зубы, такими только орехи колоть. Не то что мои, сплошь пломбы да штифты. «Кто тут у нас с телевидения?» Я улыбнулась в ответ. «Программа «Герой дня». Вот хотим побеседовать». По чисто выметенной лестнице поднялись на 2-й этаж, и начальник галантно пропустил даму вперед. Кабинет поражал великолепием. На полу яркий ковер, в углу большой телевизор с видиком. На письменном столе подставка для ручек, напоминающая надгробный камень, и отличная лампа, гнущаяся в разные стороны. У окна примостился 2-камерный Bosch, на нем большой моноблок с CD-плеером. «Да, а еще говорят, что колонии бедствуют». «Люблю вашу передачу», — продолжал мужик, — «но к нам зачем?» «Да вот», — развела я руками, — «решила показать не только знаменитостей, но и простых людей. К тому же сейчас перед средствами массовой информации не поставлена благородная задача сформировать у зрителя положительный образ сотрудника МВД. Поэтому и выбрали вас. Не скрою, начальство присоветовало». «Вроде программу другая ведет», — пробормотал милиционер, «такая болтливая, с длинными волосами». «Правильно», — успокоила я подозрительного дядьку, — «Зайцева. Только она выезжает непосредственно на передачу, а мы делаем черновую работу. Осматриваем место съемки, готовим героя, узнаем интересные подробности. Давайте сразу и начнем. Представьтесь, пожалуйста». «Если вас мое начальство послало, небось сообщило имя и фамилию», — резонно заметил собеседник. «Конечно, господин Самохвалов, но вам же придется представляться зрителям». «Феликс Михайлович», — сказал вконец замороченный начальник и пояснил. «Отец в органах служил и дал мне имя в честь Дзержинского». «Чудесно», — пришла я в восторг. «А теперь о себе поподробней». «Наша колония», — завел начальник. «Нет-нет», — тут же прервала журналистка. «Пожалуйста, только о личном». Феликс Михайлович вздохнул и принялся излагать биографию. Я сосредоточенно чиркала ручкой в блокноте, изображая корреспондентку. Наконец Самохвалов произнес: «Имею дочь-студентку». «Чудненько, еще и с ней хорошо бы поговорить». «Ниночка учится в Москве, домой приезжает только на каникулы», — пояснил любящий папа. «Хотите, адрес дам?» «Совсем редко показывается», — решила я уточнить. «Скучно ей у нас после столицы», — радостно улыбнулся Самохвалов. «Ни театров, ни развлечений. Да я и не против, дело молодое. Не в нашем же с вами возрасте гулять». Проглотив хамство, я продолжала расспросы. Правда оказалась неутешительной. Ниночка посещала отца редко, только звонила ему, отчитываясь об успехах в учебе. «На 4-м курсе, дочка», — не скрывал гордости папенька. «Вот только все одна да одна». Я уж прямо ей говорил: «Ищи, детка, мужа в Москве, чтобы в птичьем век не коротать». А Ниночка только отмахивается, гордая слишком, вся в мать. Следующие полтора часа прошли бесцельно. Пообещав Феликсу Михайловичу известить его о дате приезда телевизионной бригады, я стала пробираться к выходу. Самохвалов галантно подвел меня к «Вольво» и с уважением отметил: «Хорошо зарабатываете. Такой автомобиль мой попроще будет». И он ткнул пальцем в стоящий чуть поодаль сверкающий БМВ. «Небось, дерет взятки с родственников заключенных. На милицейскую зарплату подобный кабриолет не приобрести». Мы начали прощаться и раскланиваться. И тут у проходной затормозил Воронок. «Конвойный» — позвонил у ворот. Решетки раздвинулись. Зэк медленно вкатил на охраняемую территорию. Спустя минут пять, когда я уже заводила мотор, в воротах распахнулась калитка, и пожилой милиционер крикнул: «Феликс Михайлович!» Улыбнувшись на прощание, начальник пошел на зов. В открытую калитку стало видно, как от грузовика отходят несколько только что привезенных заключенных. Последний двигался как-то боком, неловко размахивая левой рукой. Калитка захлопнулась. Я поехала в Москву. Кто из моих знакомых ходит точно так же, словно его попа пытается обогнать ноги? Что-то знакомое было в этом уголовнике. Весь Птичий можно изъездить за четверть часа. Поэтому на дорогу до дома улыбчивого Феликса Михайловича потратила буквально 5 минут. Небольшое здание из светлого кирпича, дверь заперта, у входа домофон. Прогресс добрался и до Птичьего. Я принялась накручивать колесики, наконец раздался дребезжащий голос: «Да? Скорая помощь». Дверь немедленно отворилась. Давно заметила, что доктора люди моментально впускают внутрь. Попробуйте назваться работником коммунальных служб или даже милиционером. Измучают вопросами. Перед врачами рушатся все запоры. В подъезде неожиданно оказалось светло и чисто. В довольно просторном холле у письменного стола мирно читал газету мужик лет 60. Крепкий, с характерным лицом отставного военного. Прямо за ним начиналась устланная красной ковровой дорожкой лестница. Лифта в пятиэтажке, очевидно, не было. «Вы к кому?» — осведомился лифтер. Стараясь улыбаться как можно более приветливее, я вытащила удостоверение и пояснила: «Открываем в Птичьем корпункт НТВ, хотим снять квартиру. В мэрии сказали, что ваш дом самый комфортабельный». «Это верно», — согласился секьюрити. Тут в глубине холла распахнулась дверь, и вышла девушка лет 20. «Значит, в здании все же есть лифт». «Здравствуйте, Федор Степанович», — сказала она. «Добрый день, Светочка», — ласково ответил дежурный. «Что так легко оделась? На улице совсем холодно». «Ну да», — удивилась женщина, и, подойдя к окну, принялась обозревать пустынную улицу. Федор Степанович повернулся ко мне. «Телевидение уважаю, а ваше НТВ в особенности. Мне там такая черненькая нравится, остроносенькая, новости читает». «Миткова?» «Она и сама красавица, и говорит складно. А дом наш и правда лучший, элита живет, начальство. Только квартир никто не сдает, и не ищите». На столе зазвонил телефон, лифтер поднял трубку, а потом пошел к подъемнику. Светочка оторвалась от окна и робко спросила: «Вы с телевидения?» «Да, НТВ. Хотели в вашем доме корпункт обосновать. Да, видно, не судьба». «А как к вам на работу попадают?» «По-разному. Кто сам пришел, кого знакомые привели». «Ну, чтобы сам, небось, неправда», — протянула девушка. «Всю жизнь мечтала в телевизоре работать». Я вздохнула. «В телевизоре можно работать только тогда, когда снимаешь заднюю стенку аппарата и копаешься во внутренностях этого прибора». «Слушайте», — продолжала Светочка, «а если подскажу, к кому обратиться, чтобы в нашем доме квартиру снять, поможете мне? Познакомите с нужными людьми». Тут распахнулась дверь лифта, и Федор Степанович вывез коляску. «Пойдемте», — шепнула девушка. «Тут недалеко есть одно место. Посидим, поговорим». Она завела меня в небольшое кафе и, лихо закурив Мальборо, сообщила. «Феликс Михайлович Самохвалов коттедж построил прямо на выезде из города, из красного кирпича с башенкой. Так он моей маме сказал, что квартиру сдавать хочет. Могу вас к нему отвезти». «Так у него, наверное, семья есть. Дочь Нина, взрослая уже». «Вот видите», — прикинулась я разочарованной, «скорее всего, захочет отдельно от родителей жить. Квартира ей и достанется». «Да нет», — отмахнулась Света, «Нинка в Москве учится, сюда не показывается. Совсем не приезжает?» «С лета не видела». «Может, просто не замечаете?» «Дом углом стоит, из моей квартиры ее окно видно. Там даже занавески с августа ни разу не раздернули. К тому же мы в хороших отношениях. Нинка в июле на несколько дней прикатила и сразу ко мне похвастаться новой машиной. Ну да и понятно, отец ей, небось, денег сколько хочешь дает», — откровенничала девица. Я пообещала подумать над ее предложением и поехала в Москву. На выезде из Птичьего притормозила и оглядела огромный двухэтажный дом из огнеупорного кирпича. Похоже, совсем готов. Окна застеклены, и даже в саду заасфальтированы дорожки. Интересно, откуда у милейшего Феликса Михайловича такие средства? Хотя понятно, откуда. В колонию попадают разные люди, а жить по-человечески хочется везде. Насколько знаю, отправить лишнюю продуктовую передачу в бутырской тюрьме стоит около $100. А в колонии возможностей больше. Свидание продолжительностью 3 дня, отпуск домой, отправка на поселение. И за все можно получить приличную мзду. Так что источник финансового благополучия известен. Мне важно другое. Нина тут не показывалась и базиля не привозила. Тучи слегка раздвинулись, небо немного посветлело, зато крепко похолодало. Я включила печку на полную мощность и понеслась по шоссе, стараясь крепче держаться за руль. 80 км/ч — страшная скорость. Вожу уже 5 лет и даже научилась парковать «Вольво» задом, но предпочитаю ездить не слишком быстро. Редко спидометр показывает больше 60. И никак не могу отвыкнуть от дурацкой привычки тянуть изо всех сил на себя руль во время торможения. Ехидный Аркадий советует при этом обязательно приговаривать «тру, лошадка». Но я стараюсь не обращать внимания на колкости, но не все же рождаются с ключом от зажигания в руке. После сонного Птичьего Москва показалась особенно шумной. Естественно, при въезде на Волоколамку попала в огромную пробку и проскучала в толпе автолюбителей, двигаясь вперед черепашьим шагом. Возле метро «Аэропорт» притормозила. «Пойду пешком на ту сторону Ленинградского проспекта и посмотрю, может, Нина приехала?» В подъезде сидела уже другая бабуля. «Утром на месте была», — сообщила она, — «потом вроде ушла. Может, в институт или в больницу за инвалидом каким? Она вроде с ними работает». Дворника Юры тоже не нашла. Обычно он день-деньской торчит на глазах, но сегодня его никто не видел. Окончательно разочаровавшись, поехала в Ложкино. Дома было тихо. Я взяла в кабинете толстый справочник и устроилась в спальне. Через 1.5 часа подвела итог. Патронажных медсестер, то есть медицинских работников, ухаживающих за беспомощными одинокими инвалидами, предоставляют муниципальное общество Красного Креста, и ни в одном из них не работает Нина Самохвалова. Но в столице существует множество частных агентств. Я набрала номер помощника и тихонько проблеяла в трубку. «Хочу пригласить медсестру для ухода за парализованным отцом». Вежливый голос моментально сообщил расценки. $1 — $10, лекарства, памперсы, моющие средства, естественно, за счет хозяев. Еще медицинского работника полагается покормить. Сопровождение в другой город в 2 раза дороже. Повесив трубку, я через минуту вновь обратилась в то же агентство, постаравшись изменить голос. «Вам нужны сотрудники?» Тот же безукоризненно вежливый голос осведомился. «Имеете медицинское образование?» «Медсестра широкого профиля». $100 в месяц плюс обед в семье у больного. И, естественно, чаевые никто не отбирает. Много дают? Долларов на 20 можете твердо рассчитывать. Берете только профессионалов? С предъявлением диплома уточнил голос. Я повесила трубку и позвонила в другое агентство. Расценки примерно совпадали, и везде требовались только дипломированные сотрудники. В глубокой задумчивости я пошла вниз. Где же подрабатывает Нина? У девушки нет никаких шансов устроиться официально, она не имеет документов медсестры, учится в гуманитарном институте. Бешеных денег за уход не платит никто, $20 в месяц считаются роскошными чаевыми. А Самохвалова, небось, только за квартиру отдает 300, плюс машина, бензин, джинсы, трусарди, кофточки, наф-наф. Папа присылает. Но он только-только построил новый дом, все средства туда вложил. Наверное, все-таки зарабатывает сама. Но как? Может, это Базиль содержит любовницу? Корзинкин, безусловно, обеспечен, но, как все французы, жаден до невозможности. Россияне, начитавшись «Трех мушкетеров», составили неправильный образ парижанина, этакого гуляки, весельчака, бабника, не считающего расходов на прекрасных дам и выпивку. На самом деле, среднестатистический француз предпочитает укладываться спать в 10, никогда не позовет знакомых в гости, а если все же сподобится устроить вечеринку, то к столу подадут фисташки, орешки да блюда с сыром. Впрочем, могут торжественно внести ветчину. Впрочем, если гостей 6, то на роскошном, доставшемся от бабушки подносе, сиротливо будет лежать только 6 ломтиков, по одному на человека. Добавку просить не принято. Так что вряд ли Корзинкин обеспечивает своей даме сердца роскошный образ жизни. Ну, духи может подарить или недорогое колечко.